Глава вторая. База тени. Срочно, секретно. Почему молчите? Фома. А днем они спят сном беспробудным и не слышат и не видят ничего. Фома погрыз перо, раздумывая, стоит ли так уверенно утверждать про то, что днем вампиры ничего не видят. Да и спят они не все время. Вот, к примеру, в замке она не спала, ну или почти не спала днем. И в пещере, когда они отсиживались, решая, куда дальше путь держать, тоже не спала. Но все святые утверждали, что днем любая нечисть беспомощна. А святым веры больше, чем какому-то там послушнику. Вот и приходится соответствовать. А в лесу оказавшись, роют они ямы глубокие, в которые перед рассветом ложатся, да землей себя засыпают, чтобы земля эта их от солнечного света защитила. А вот это сущая правда. Фома специально ближе подошел, чтобы ни одной детали не упустить. На дно грязной ямы вампирша набросала листьев. Укладывалась она долго. Было видно, что лежать в яме ей неудобно и непривычно. Конечно, в гробу всяк удобнее. Там и грязи поменьше, и подушечку под голову подложить можно. Наконец, угомонившись, подала знак, чтобы засыпали. Вот тут Фома вообще ничего не понял. Земли насыпали много, как на всамделишнего трупа, и даже слегка утрамбовали сверху. Селимова инициатива, но всем остальным пришлось по душе. Весело было, пока брат Рубиус не увидел. А чего ругаться, если вампирша мертвая? Это Фома сам так решил, что она мертвая. Живой-то человек в яме, землей засыпанной, день не пролежит, задохнется. А она так уверенно приказала, чтобы на закате раскопали. По всему задыхаться не планирует. А кто способен не дышать? Только мертвяк. А узнаешь место, где вампир хранился, потому что земля там гибнет. Пылью соленую обращаясь, деревья сохнут, травы прахом обращаются. Но не писать же про то, что могилу ногами утаптывали. Или что Селим незабудки для украшения приволок. А край Нарема подбивал отходную молитву прочесть, чтоб с миром лежало. Баловство одно. Взрослые же люди, серьезные. А брат Рубиус сказал, будто устали не только тела, но и души. И баловство это – лечить душу с разумом. А больше ничего интересного и не было. Князь целый день спал и совсем не от усталости. Фома видел, как вампирша что-то с ним сделала, отчего тот прямо на земле и заснул. А уже потом его брат Рубиус перенес и своим плащом укрыл, чтоб не застудился. Подозрительно это все, чтоб князь да вампиру свое здоровье доверил. Недаром отец Димитриус, пусть душа его пребывает в райском блаженстве, сокрушался, что эта тварь из Валерика всю жизнь высосала. Всему случаю отдельное внимание уделить надобно. А вот прямо сейчас Фома сядет и запишет. Все одно спать не хочется. Валерик, сын Володара, в пути слабость великую выказал. Ехал молча, в седле едва держался, да засыпал несколько раз, что свидетельствует о врожденном пороке телесном. Когда ж до бревна волшебного доехали, которое на вампиршу напало, то князь, приказу брата Рубиуса не повинуясь, на месте остался. На этом месте Фома задумался, стоит ли описывать данный эпизод подробно. А если стоит, то как бревно назвать? И писать ли, что оно для людей опасно? А если не опасно? Может, оно специально вампиров ловит? Тогда выходит, что бревно-то полезное, и уничтожать его нельзя было. А если оно всех ест, без разбору, тогда выходит, что брат Рубиус благое дело сотворил. А может, и не Рубиус вовсе. Вон и как светом полыхнуло, будто от стрелы огненной. Кстати, красиво звучит. И молитвою своею благочестивый брат Рубиус призвал с небес стрелу огненную, кое поразило тварь ужасную в самое ее сердце. а вампира за то, что намерением благим служит. Огонь небесный пощадил, токмо кожу слегка опалило. Рана сия быстро затянется, ибо известно, что дьявол служителям своим силу превеликую дает, которой и раны, и саму смерть превозмочь можно. Печально видеть, как сила эта человека приманивает. После случая с тварью неизвестной, когда отряд наш лагерем военным на отдых стал, Валерик, сын Володара, князь названный, призвал к себе вампира и долго беседовал о материях чуждых. Фома перечитал. Складно получается. Особенно понравилось про лагерь и чуждые материи. Но ведь правда, о чем еще с вампиром беседовать, как не о дьяволе? А после беседы накормила она князя зельем тайным, после чего упал Валерик на землю, сном беспробудным заснув. Печально мне писать об этом, да правда всего превыше. В опасности большой душа князева находится. Вот-вот отвергнет он слово Божие и переметнется на сторону сил темных. Молюсь за душу его, да простит Господь дитя неразумное, да подарит ему покой. Правда, сейчас князь был более чем спокоен. Дышал ровно, глубоко, щеки порозовели, и улыбка появилась. Видать, что-то приятное во сне увидал. Вздохнув, Фома поскреб пятна на пальцах. Чернила попались до того въедливые, что даже в воде не отмывались. Для книги, конечно, хорошо, но вот для одежды не очень. Правда, костюм, братом Анджием принесенный, тоже черного цвета, и оттого грязь на нем незаметна. Мысли окончательно отвернулись от книги. А может, лечь и поспать? Морли сказал, что ночью снова в дорогу, а там дальше вообще неизвестно, что будет. Фома улегся поближе к сложенным кучей седлам. Если под голову подложить, то не хуже подушки. И закрыл глаза. Последняя мысль была совершеннейшей глупостью. А если могилу колом осиновым проткнуть, оживет вампирша или нет? Коннован. Первый блин по обычаю вышел комом. Яма получилась чересчур глубокой, и земли слишком много навалили. Давит ни повернуться, ни шелохнуться. Впрочем, шевелиться надобности не было, и организм сам включил механизм спячки. И это не являлось сном в полном смысле слова. Пограничное состояние, при котором я великолепно понимала, что происходит вокруг, но при этом была абсолютно беспомощна. Дождевой червь прокладывает себе путь среди тяжелых комков земли. Крот проверяет тоннели. Сверху гул, голоса. Не разобрать. Люди спорят, задохнулась или нет. Зря спорят. Воздух мне почти не нужен. Мне почти ничего не нужно. Немного покоя и чтобы рука зажила. Она и не болит уже. Так дергает противно. Заживает. Время тянется медленно-медленно. Несколько раз мне начинало казаться, будто день давным-давно закончился. Люди ушли и специально оставили меня здесь. Но это было нелогично. Карл учил, что во всем надо полагаться на логику. Карл умный. Он бы обязательно выбрался из этой передряги еще до того, как крепость захватили. Интересно, а он уже знает про тангров? Должен, он ведь хранитель. Но почему тогда он раньше не увидел опасности? Ошибся? Хранители не ошибаются. Это аксиома. Сейчас, скорее всего, совет собирает общее войско, которое сомнет наглых пришельцев и отбросит их на старые рубежи, а то и дальше. Мы не любим чужаков. Мы. Я-то уже не являюсь частью мира Даори. Значит, следует говорить «они». Господи, как хочется домой, в Орлиное гнездо. К чистым коридорам, уютным комнатам, библиотеке с бесконечными рядами полок. Уверена, что ни в одном человеческом городе такой нету. И лаборатории. Хотя по лаборатории не скучаю. Это вотчина Карла. И мне туда доступ заказан. Разве что в качестве участницы очередного эксперимента. Не люблю эксперименты. Зачастую они довольно болезненны. А наступление ночи я почувствовала потому, как торопливо, жадно земля глотала тепло, нагреваясь и вместе с тем замирая в странном предчувствии. Было в нем что-то от испуга, что-то от усталости, что-то от обыкновенного, вполне человеческого сна. Когда же солнце убралось с небосвода, мир в очередной раз перевернулся наизнанку, выпуская на свободу существ, более привыкших к темному времени суток. К моменту моего пробуждения лагерь был свернут, кони заседланы, а люди готовы продолжать путь. Мы снова выбрались на тропу. Лошади шли неспешной убаюкивающей рысью, а окружающий лес, постепенно наполнявшийся звуками и запахами, больше не казался таким уж чуждым. Ехали мирно, спокойно, почти как на прогулке. И это спокойствие едва не сгубило. Возмущенно заскрипело, падая поперек тропы сосна. Сыпануло мелкой иглой, а в следующее мгновение следом полетели стрелы. «На землю!» — заорал меченый. «Назад! Мать!» Второе дерево с протяжным полувздохом-полускрипом рухнуло сзади, отрезая путь к отступлению. Стрела, пробив куртку, воткнулась в плечо. Больно. С лошади я не спрыгнула, скатилась. И сразу же нашла цель. Целей было много. Смутные черно-серые пятна, родные этому месту и невидимые нам. Два выстрела, две покатившиеся по земле тени. Рядом злобно застрекотал автомат. Кусты по правую сторону дороги отозвались воем. Хлынула. Выплюнула черно-серой массой. Оскалила клыки, опережая выстрел. Черта с два. Грохот, кровь, грохот. Грохот, грохот, гро. Захлестывает. Люди визжат. Люди, сбившись в стадо, отстреливаются. Валерик, где князь? Потерялся в этом месиве из обезумевших лошадей, растерянных людей и неизвестных тварей. Одна из них, вооруженная здоровенной дубиной, летела прямо на меня. А патроны закончились. Нырнуть под руку. Дерево с хрустом врезалось в дерево, а лезвие ножа вспороло глотку. Кровью окатило. Скользкое, горячее, невкусное. Потом слева. И справа тоже. Удар. Отступление. Удар. Раз, два, три. Бой похож на танец. Шаг влево. Из распоротого брюха сизыми змеями сыплются кишки. Шаг вправо. Удар по глазам и еще один в основание черепа. Вниз и в подбородок. Прыжок и сзади. Не отступать, не паниковать, не сбиваться с ритма, не отвлекаться. Выстрелы еще слышны, но все реже и реже. Не хочу даже думать о том, что происходит с людьми. Места мало. Удар копытом, удар дубиной, удар ножом. Удар, удар, удар. Ненавижу. А потом твари отступили. Замерли серой волной у прибрежного мола. И схлынули. Почему? Какая разница? Главное, могу вдохнуть и дух перевести, хотя расслабляться рано. И в унисон моим мыслям в ночи раздалась команда. Собраться! Зарядить оружие! Карл. Последний из найденных документов представлял собой служебную записку на имя начальника научно-исследовательского сектора лаборатории Авдина С.В. с просьбой предоставить в распоряжение второй группы полигон для проведения полевых испытаний установки МТ-740 повышенной мощности, а также обеспечить своевременную доставку на полигон спецконтингента. Датировалась бумага 25 сентября, а катастрофа произошла 1 октября. Значит, полигон предоставили, и спецконтингент, надо полагать, тоже. И не случайно была та записка. Сенсоры, мать их, всплыли. А связь какая? Молот, сенсор, полигон. Последняя, единственная более-менее реальная величина. Полигон. Еще воспоминания. казалось бы, затертые и заваленные хламом новых. Аномалия подбрасывает. Копается в голове, как нищенка в канаве с отбросами. Находит съестное, радуется, а Карла корежит. «Если ты молод, силен и хочешь послужить родине, встань на защиту своей страны!» И незабвенная: «А ты записался добровольцем?» Карл записался и долго проклинал тот день и свою глупость. Сортировка, медицинские тесты, снова сортировка, снова тесты. Лаборатория-тюрьма на 2 года. Палата-камера-одиночка. Спецупражнения, спецдиета, спецподготовка, спецназначение. «Организм превращенного стремится к стасису». Толстый профессор ходил от стола к столу, не решаясь приближаться к добровольцам. От него постоянно пахло съестным, чаще котлетами, и этот запах выводил из равновесия, заставляя мечтать о невозможном. А он не замечал и болтал глупости. «Любое изменение подлежит немедленному исправлению. Свежие шрамы, татуировки и прочие мелкие шалости исчезнут раньше, чем вы успеете удивиться. Этот же принцип срабатывает и в плане более масштабных изменений. Вы не сможете потолстеть, похудеть, накачать мышцы или отрастить волосы. Все параметры закреплены на генетическом уровне». Толстяк-профессор ошибался. Изменения происходили, но очень-очень медленно. Но да не в них дело. Дело в полигоне. Само превращение осталось в памяти сплошным комком боли, окрашенное от чего-то в сине-зеленые тона. С тех пор Карл на дух не переносил ни синего, ни зеленого. Им даже дали оправиться от перенесенного шока. Крытый грузовик с облупившимися зелеными бортиками, Карл до сих пор помнил трещины, образовавшие почти правильный треугольник на краске. Бесконечная дорога с бесконечными колдобинами, каждая из которых причиняла боль. «Привет, меня зовут Айша». Светловолосая девушка поежилась. «Холодно здесь, правда?» Карл молча отдал свою куртку. «Спасибо». Она облизала губы и, пересев поближе, сказала: «Вдвоем теплее будет. Я мелкая, а ты всегда такой?» «Какой такой?» Машину тряхнула на очередной колдобине. И девчонка, кто ее только в проект взял, оказалась в опасной близости. «Мрачный». Она смотрела смело. Черные глаза, белые волосы. Черно-белая гамма, ставшая впоследствии привычной, как сама Айша. «Не знаешь, куда нас везут?» «На полигон», — ответил он. И, помнится, отвернулся. Разговаривать с ней не хотелось. А машина все ехала и ехала. То медленнее, то быстрее. И Айша не умолкала. Болтовня ее вдруг стала казаться чем-то таким неотъемлемым, вроде глухого рокота мотора. Да и сама она. Сама она была подарком. Нечаянным, нежданным и отравленным, как все человеческие дары. Но тогда он думал иначе и продолжает цепляться за те прошлые мысли. Или его цепляют на них, как рыбку на крючок. Тогда уж лучше о полигоне и пустыне. Серо-черная Атакама. Горы, сухой воздух, песок и жажда. Не крови, воды, а ее выдавали по норме. Кто-то решил, что норма – лучший стимул. Кто-то решил, что даори больше не люди. Карл очень надеялся, что этот мифический кто-то впоследствии сполна за все ответил. Полигон был адом. Полигон был домом, единственным доступным Карлу и другим тоже. И со временем ненависть к серой пустыне, бетону, решеткам и вынужденному одиночеству, разделенному на двоих, уже чуть легче, сменилось пониманием. Карл вряд ли вспомнил бы момент, когда четко осознал, что он и в самом деле не человек, а, следовательно, никаких обязательств перед людьми не имеет. Сволочи они! Айша сидела в дальнем углу ангара, плакала и стыдилась слез, и его тоже стыдилась. «Юрку, помнишь, русского этого, смешного? Они его в лабораторию, устойчивость к сериям препаратов». Наверное, она спала с Юркой, А может, боялась, что ее тоже в лабораторию заберут? Или Карла? Или еще кого-то из тех, кого называли теперь вежливо спецконтингент? «Почему они такие? А я? Почему я такая?» Она дернула аркан и заскулила. Верно, поводырь решил наказать за непослушание. «Ненавижу!» Стопка листов, выскользнув из рук, разлетелась по полу. Замечтался? Хватит уже. О деле думать пора, потому как ощущение присутствия из головы убралось, унося с собой гнилые мысли. Полигон номер 13. Полигон, как правило, закреплялся за базой, номер которой носил. Значит, вот она, база номер 13. Чертова дюжина, чертовы земли, чертов полигон. Карл невольно улыбнулся. Подобное совпадение забавляло. На белом листе пласт бумаги остался четкий отпечаток ботинка. Поднять, что ли? Карл не любил беспорядка. С другой стороны, кому нужен порядок здесь? Никому. С фотографией в стеклянной рамке радостно улыбалась блондинка. На Айшу похожа. На ту, которая в машине ехала и плакала в углу ангара. Фотографию Карл забрал. Пригодится. Валерик. Когда упавшее дерево закрыло тропу, Валерик сразу понял, что происходит. Разбойники, которых отец в позапрошлом году взял, точно так же действовали. Валили дерево, и пока растерянные купцы по сторонам глядели, выбивали всю охрану. Может быть, именно это знание и спасло жизнь. Рубиус, Морли, да и остальные глазели на дерево, а Валерик уже спрыгнул с лошади, да не глядя пальнул в кусты. Ох, что тут началось! Форменный ад! Аккурат такой, про который отец Димитриус рассказывал. Серые черти наступали со всех сторон. Хорошо, хоть вооружены были не автоматами, а дубинами. Валерик стрелял, стрелял, стрелял, а чертей все прибавлялось. Потом рухнуло второе дерево, и князь окончательно перестал понимать, что происходит. Курок защелкал. Пора доставать второй пистолет. Главное не останавливаться. Черти боятся грома. После каждого выстрела шарахаются в сторону. Но слишком много. Патронов не хватит. Нужно беречь. Но мысль об этом была какой-то несвоевременной, и князь отпихнул ее в сторону. Рядом дрался Морли, орудуя винтовкой, как дубиной. А вот у Валерика винтовки нету. Незаряженным пистолетом много не навоюешь. Нож? Вон Коннован мельницей вертится. Ножом будто саблей серых валит. У него так не получится. А твари со всех сторон лезут. Отступать? Назад, к дереву. Если за спиной будет опора, он продержится. Сколько? Валерик не знал. Сколько получится, столько и продержится. Щелчок. Патроны закончились, и Валерик достал нож. Ну, теперь только на Господа надежда. Ближайшего из чертей затоптала взбесившаяся лошадь. Князь сам едва успел увернуться. Боже мой, сколько же их! Удивительно, но тело действовало само, почти как тогда в зале, когда он дрался против братьев. Правда, с одной разницей. Теперь Валерик убивал. Удар. Серый солдат оседает на землю. Еще удар. Противник роняет дубину. Он ранен, но жив. Плевать. Главное, чтоб под ногами не мешался. Слева тень. Повернуться и принять на нож. Главное, не останавливаться. Главное, вперед. Валерик пробивался к дереву с непонятным ему самому остервенением. Ему казалось, что стоит добраться до цели, и это безумие прекратится. Добрался. Но серые продолжали наседать, а он продолжал отмахиваться. Мышцы болят, дышать тяжело, и нож словно свинцовый. Между ветвей Валерик заметил Фому. Сидит в обнимку со своей сумкой, трясется, но в бой не лезет. Правильно, не хватало еще, чтобы всякие тут под ногами крутились. Нож увяз в горле очередной твари. И, ну все, теперь точно конец. Странно, но Валерик не чувствовал страха. Только сожаление, что успел так мало. И только когда тяжелая ладонь Морли легла на плечо, к Князь понял, что бой закончился. Брат Рубиус отдавал команды, но у Валерика не осталось сил даже на то, чтобы перезарядить пистолеты. Да реши сейчас с черти пойти в атаку, он бы и то не шелохнулся. Но похоже, что твари убрались окончательно. Повезло. В порядке? На вампиршу было страшно смотреть. Всклоченная, грязная, но страшно довольная жизнью. Ну да, ей же нравится убивать. «Эй, князь, ты не ранен?» «Цел». Валерик ответил лишь для того, чтобы она отвязалась со своими вопросами. Но не удержался и сам спросил. «А остальные?» «Ингар и братья», — ответила она. «Трое всего». За эти «трое всего», сказанные нарочито безразличным тоном, Валерик был готов убить Коннован. «Всего трое, да?» Ингар, старательный, серьезный и вместе с тем удивительно доверчивый во всем, что касалось слухов. Тилор и Тилар, до того схожие друг с другом, что казалось, это один и тот же человек, который вдруг разделился надвое. Они все делали вместе и шутили, что умрут тоже вместе. И вышло так же. А она говорит, всего трое. «Мы могли потерять гораздо больше», — тихо сказала вампирша. «А что до тех, кто погиб, то это закономерно. На войне всегда убивают». «Наверное, она права. Наверное, глупо горевать о гибели трех людей, которых, если разобраться, то не так хорошо и знал. Наверное, правитель вообще не должен задумываться о чьей бы то ни было смерти. Но на душе было тошно. Как если бы он сам лично приказал казнить Ингара и братьев». «Не думай», — посоветовала Коннован. «Лучше отдохни, пока мы тут разберемся. Пистолеты вон перезаряди, а то мало ли что». Ну, конечно, он сам должен был догадаться про оружие. И к пистолетам испытал острое чувство благодарности. Если бы не они, в отряде стало бы еще одним воином меньше. Хотя, конечно, какой из него воин? Так, недоразумение одно. Мертвых тварей на земле валялось не так и много. Десятка два от силы. И, пользуясь передышкой, Валерик склонился над одним из поверженных существ. Отец учил, что врага нужно знать в лицо, но у этих созданий не было лица.